середине первого тысячелетия до нашей эры этрусски были наиболее высоко развитым народом Центральной и Северной Италии в области современной Тосканы. Они появились на ее территории в начале первого тысячелетия. Вопрос об их происхождении до сих пор остается открытым. Наиболее правдоподобно, что они пришли с востока, из Малой Азии. К V веку до нашей эры этрусски образовали союз 20 городов и усилились настолько, что подчинили своей власти окрестные племена, в том числе на короткое время и Рим. Последние римские цари были этрусками. Но и после изгнания этрусков, когда ставший республикой Рим начал осуществлять завоевательную политику, постепенно подчиняя себе племена Центральной Италии, Этрурия сохранила господствующее положение в культурном отношении. Античные авторы сообщают, что древнейшие произведения искусства Рима, такие как знаменитая Капитолийская волчица, были созданы этрусскими скульпторами, а первые римские храмы были построены этрусскими архитекторами. Этрусское искусство достигло своего наивысшего расцвета в VI-III веках до нашей эры. Даже после покорения Этрурии Римом сохраняется ее культурное и художественное преобладание на всей территории Центральной Италии. Упадок этрусского искусства начинается во II веке до нашей эры, и оно полностью теряет специфические черты, растворяясь в выступающем на первое место искусстве Рима. Но до этого времени творчество этрусков определяло художественное лицо Древней Италии. И итальянский скульптурный портрет был по существу портретом этрусским. Вопрос происхождения скульптурного портрета Этрурии тесно связан с религиозными воззрениями древних этрусков. Религия этого загадочного народа Древней Италии, как и его происхождение, история и культура в целом, известна еще недостаточно. О том, что в религии этрусков культ мертвых играл чрезвычайно большую роль, свидетельствуют роскошные гробницы, снабженные богатыми погребальными дарами. Важное место в культе мертвых, несомненно, занимала идея сохранения внешнего облика умершего, может быть, как залога его потустороннего бессмертия по аналогии с религией Древнего Египта. У этрусков уже в раннее время вместилище праха умершего урна, хранившая пепел сожженного тела, снабжалось изображением человеческого лица. Много подобных урн было найдено в некрополе одного из крупных центров Этрурии – Кьюзи. Древнейшие урны из Кьюзи имеют форму сосуда, закрытого круглой крышкой. Они изготовлялись из бронзы и глины. Урны с масками существовали недолго. Позже их сменили канопы, урны крышки которых исполнены в виде человеческой головы. Сами канопы воспринимаются как тела умерших. Ручки сосуда нередко имеют форму рук. Главное внимание уделено лицу. Крупные грубоватые черты лица, большой нос, плотно сжатый рот с узкими губами хорошо сочетаются с жесткими волосами, переданными прямыми линиями, прочерченными в глине. Начиная с V века до нашей эры в Этрурии широко распространяются каменные и терракотовые саркофаги и урны, пеплохранилища, на крышках которых изображаются возлежащие усопшие. Одним из наиболее ранних является саркофаг супружеской четы из Черветери, хранящийся теперь в коллекции Лувра. Супруги изображены возлежащими в позе пирующих на крышке саркофага. Сюжет широко распространенный в этрусском искусстве. Несомненно, на эту скульптуру оказало большое влияние греческое архаическое искусство. Но этрусские скульптуры отличаются более свободными и живыми жестами и позами. Головы и лица, возлежащие на ложе супружеской четы, исполнены гораздо тщательнее, чем их тела. Намечается интерес к человеческому лицу, характерно для этрусского искусства, который в результате приводит к созданию портрета. Муж и жена полулежат на мягкой подстилке, опираясь локтями на подушки. Мужчина ласково положил правую руку на плечи женщины, прижавшейся плечом к его груди. Мастеру удалось передать настроение покоя и умиротворенности, чувство глубокого внутреннего согласия этих людей. Саркофаг исполнялся, несомненно, по частям, в различных потом соединяющихся формах. Нетрудно заметить и разделение ложа и фигур пополам. В тыльной части голов в уголках подушек остались крупные и мелкие отверстия для выхода паров во время обжига, полых внутри глиняных фигур и деталей. Скульптор лаконичен в декоре. Лишена украшений ткань, закрывающая ноги женщины. лишь ощущаются податливая мягкость подушек, трепетная, будто взволнованная изнутри поверхность наброшенного на ноги покрывала, дробность мелких складок, виднеющегося из-под него хитона. Фигура мужчины воспринимается более монументальной. Спокойные широкие плоскости в его изваянии оттеняют нарядность пластических форм женщины, ее прически с ниспадающими на плечи косичками. Обобщенно трактованные крупные черты, миндалевидные глаза, приподнятые в улыбке уголки губ и, главное, просветленность ликов с их не вполне этрусскими, по-греческими далекими от конкретности чувствами и настроениями вызывают в памяти произведения малоазийской архаичной скульптуры. Сделан ли саркофаг этрусским мастером, находившимся под сильным влиянием греческих образов, или эллином, приехавшим в Черветырий, с уверенностью сказать трудно. Таким образом, на территории Древней Италии к первому веку до нашей эры этрусскими мастерами были созданы основы дальнейшего развития скульптурного портрета, осуществленного уже римскими скульпторами. Разумеется, римский портрет нельзя считать прямым продолжением этрусского. Это качественно новое явление, новый этап в развитии античного портрета. Но традиции этрусского искусства оказались основой, на которой выросло искусство Рима.